Часть 2.3. Изменение штатов Петербургской сыскной полиции. 1873 год. Первое изменение штата сыскной полиции случилось в 1873 году в связи с созданием градоначальства. И было формальным. Если раньше квартирные деньги распределял обер-полицмейстер, ему выделялась сумма 14 200 рублей на чиновников всех подведомственных ему управлений и канцелярий, то теперь каждый служащий, в том числе и полицейские надзиратели, получали фиксированную сумму на аренду жилья. Количество сотрудников сыскной не увеличилось. 1876 год. Более существенные изменения произошли к десятилетию сыскной полиции 30 декабря 1876 года. Ввели в действие новые штаты с 1 января 1877 года. У начальника сыскной появился помощник, заместитель с ежегодным жалованием 1000 рублей, как и у чиновников для поручений. Квартирных ему полагалось 500 рублей в год и столько же разъездных. Надзирателей вместо 12 стало 20, жалование их выросло с 450 рублей до 600 рублей у каждого. Увеличились квартирные у чиновников сыскной полиции. Возросла сумма на канцелярские расходы до 3800 рублей в год. Значительно увеличилась сумма на расходы по розыскам – до 20 тысяч рублей, что позволило увеличить число вольно-наемных агентов до 25 человек, писцов – с 6 до 9, а также нанять 4 сторожей. Кстати, жалование было не единственным источником поступления доходов у чинов и агентов сыскной полиции. За успешные расследования их обычно поощряли как начальство. Смотри 6.1.7 и дело номер 26 «Туловище императрицы», так и частные лица. Санкт-петербургский мещанин Александр Круглов представил начальнику сыскной полиции 400 рублей для выдачи их чинам сыскной полиции, принимавшим участие в розыске похищенных у него денег до 4000 рублей. Градоначальник разрешил выдачу означенных денег. Чиновнику для поручений Жеребцову 220 рублей, полицейским надзирателям Тарасову 60 рублей, Стрельникову и Петровскому второму по 40 рублей каждому и агенту Бережицкому 40 рублей. Примечание. Аполлон Александрович Жеребцов поступил в СПБ СП чиновником для поручений не позднее 1 января 1886 года в чине губернского секретаря. Окончил службу не позднее мая 1897 года в чине коллежского асессора. Петровскому второму. В дореволюционной России, в случае, если вместе служили однофамильцы, им присваивали номера. Иванов первый, Иванов второй и так далее. Конец примечания. Кроме разовых поощрений, были и постоянные. Так Филиппов, кроме штатного содержания, получал от градоначальства 1000 рублей к Рождеству, 500 к Пасхе, 500 летних, по всей видимости, на съем дачи для семьи. А кроме того, по 400 рублей ежегодно от акцизного ведомства за особые труды по обнаружению разного рода злоупотреблений по казенной продаже питьей. А Иван Дмитриевич Путилин с 1 апреля 1879 года получал, кроме жалования, так называемые аренды. Примечание. Не имея возможности из-за вечного дефицита бюджета увеличить жалование всем поголовно чиновникам, император назначал высшим чиновникам премии сверхоклада, которые назывались арендами или арендными наградами. Конец примечания. Император Александр II пожаловал ее Путилину в размере 1500 рублей в год сроком на 12 лет. В 1891 году следующий император Александр III продлил эти выплаты еще на 3 года. Путилин к тому моменту уже был в отставке. После кончины Ивана Дмитриевича аренду получала его вдова Ольга Семеновна. В 1894 году Александр III, а в 1897 году Николай II продлевали ей эти выплаты. Правда, Николай Александрович уменьшил их на 300 рублей. Весной 1900 года Ольга Семеновна умерла, и аренды Путилиным сами собой прекратились. 1887 год. Численность населения Петербурга во второй половине XIX века быстро увеличивалась. К 1885 году она составила 958 тысяч человек. Для сравнения, в 1863 году она равнялась 539,5 тысяч человек. В связи с этим выросло число преступлений и, соответственно, количество дел, расследуемых сыскной полицией. Так, в 1882 году СПБ СП практически тем же составом, что и в 1867 году, провела 1950 розысков, в 3 раза больше, чем 15 лет назад. В связи с этим была создана комиссия, которая должна была обследовать деятельность и составить новое штатное расписание сыскной полиции. Главным недостатком в работе СПБСП комиссия признала введение розысков только по наиболее важным преступлениям. Остальные правонарушения сыскная полиция лишь регистрировала, спихивая их расследование на наружную полицию. Другим недостатком было признано наличие в штате вольнонаемных сыщиков, содержание которых уступало содержанию штатных сотрудников. В связи с этим, по мнению комиссии, подобрать на эти должности людей честных и опытных было невозможно. 18 ноября 1884 года комиссии был представлен проект, по которому в составе сыскной полиции должно было трудиться 160 полицейских надзирателей. Но из-за больших финансовых затрат проект отклонили, а новый штат был утвержден только 12 мая 1887 года и оказался гораздо скромнее, чем был предложен комиссией. Самые важные изменения. Впервые за 20 лет увеличилось содержание начальника сыскной, если учитывать столовые и разъездные, то на 1000 рублей. Увеличилось количество полицейских надзирателей – до 120. Им были присвоены разряды – 1, 2 и 3. А вот их содержание, если учитывать сумму на наем помещения, возросло только у надзирателей первого разряда. Было 730, стало 800. У надзирателей второго и третьего разрядов оно уменьшилось. Важно отметить, что фактически служили в сыскной полиции только 50 полицейских надзирателей. Остальных сразу же откомандировали в распоряжение охранного отделения. А вот чиновники сыскной полиции стали получать на руки меньше. Если раньше каждый получал в год 2630 рублей с учетом столовых и разъездных, то с 1887 года двое стали получать по 2000 рублей, а двое и вовсе по 1500 рублей. Однако было оговорено, что те чины, которые получали содержание, превышающее оклады, установленные настоящим штатом, вплоть до перевода на другие должности, сохраняют прежние оклады. Возросла сумма на канцелярские расходы – до 7 тысяч рублей, а вот сумма на вольно-наемных агентов была уменьшена с 20 тысяч до 15. 1904 год. В 1903 году при СПБСП была учреждена дежурная часть. Ежедневно для дежурства назначались чиновник, старший полицейский надзиратель и два младших полицейских надзирателя или агента. Чиновник дежурил с 10 утра до 11 вечера, остальные круглосуточно. О выдающихся преступлениях немедленно докладывалось начальнику, а в его отсутствие – помощнику. В том же 1903 году началась разработка нового штата. Со времени утверждения предыдущего прошло 16 лет. Население с тех пор увеличилось с 1 миллиона жителей до 1,5. Существенно выросла нагрузка и на сыскную полицию. В 1903 году было произведено 5250 дознаний. Задержано 57057 человек. Канцелярия навела 107838 справок о судимостях. В антропометрическом бюро сделали измерение 3584 человек, задержанных впервые, и 12245 рецидивистов. При этом выявили 179 человек, скрывавших свою личность. Представленный на утверждение проект опять предусматривал масштабное увеличение числа сотрудников сыскной полиции, особенно надзирателей, с 50 до 100 человек. Однако предложения натолкнулись на возражения министра финансов Витте. В результате проект был урезан. Количество надзирателей увеличилось всего лишь на 25 человек, все третьего разряда. В штате появился 5-й чиновник с общим годовым содержанием в 1500 рублей и фельдшер 420 рублей. На 200 рублей было увеличено содержание начальника сыскной полиции, на 500 его помощника и тех чиновников, которые получали жалование в 2000 рублей. Вместо должности второго журналиста, имевшемуся, увеличили жалование на 220 рублей. Повысилось содержание надзирателей, первого разряда на 100 рублей, второго разряда на 20 рублей. На разъезды надзирателям было выделено 7000 рублей, на наем фотографа 1000 рублей в год. Также была увеличена сумма на канцелярские расходы на 3000 рублей. 1916 год. В годы Первой русской революции в Петербурге резко возросло количество совершаемых преступлений. Если в 1904 году их было зарегистрировано 10 783, то в 1906 году 14 903, а к 1912 году увеличилось аж вдвое. Схожая картина была и в других частях Российской империи. По этой причине в 1906 году была начата подготовка общей полицейской реформы, для чего было образовано особое совещание под председательством товарища министра внутренних дел Макарова. Однако работа шла крайне медленно. и до начала Первой мировой войны реформу полиции провести не успели. Проект был передан в 1913 году в Государственную Думу, где так и не был рассмотрен. В результате к 1916 году из-за роста преступности и стоимости жизни ситуация обострилась настолько, что по выражению одного из чиновников полиция могла бы просто разбежаться. Чтобы этого не произошло, 23 октября 1916 года по высочайшему повелению был принят закон об усилении полиции в 50 губерниях и об улучшении служебного и материального положения полицейских чинов. По закону от 23 октября 1916 года были утверждены новые штаты Петроградской сыскной полиции. Количество чиновников для поручений и помощников делопроизводителей должно было увеличиться вдвое, надзирателей – на треть. У всех классных чинов должно было вырасти денежное содержание. Штаты вводились с января 1917 года. Однако в марте того года сыскная полиция была ликвидирована.